Подписывайтесь на газету «Радонеж». Важнейшие события, актуальные комментарии, лучшая публицистика. Ответы о вере и спасении. В любом почтовом отделении по каталогу «Роспечать». Подписной индекс 32510. Подписываясь на газету, вы помогаете радио «Радонеж». Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 17 по 22 ноября в ВВЦ «Павильон 70». Дорогие братья и сестры, по благословению благочинного церкви Одинцовского округа архимандрита Нестора, с 17 по 21 ноября в муниципальном выставочном центре города Одинцово Московской области будет проходить 5-я православная выставка-ярмарка «Торжество православия». В выставке принимают участие храмы, монастыри, православные мастерские, издательства, предприятия народно-художественных промыслов, мастерские церковных и народных ремесел. Адрес выставочного центра: Московская область, город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 21. Телефон для справок 509-01-90. Выставка-ярмарка «Рождественский дар» будет проходить в 69-м павильоне ВВЦ с 22 по 29 декабря. На выставке «Церковная утварь», рождественские подарки, ювелирные изделия, шитье, фарфор, свечи, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Вход свободный, время работы с 11 до 19 часов. Прослушайте наше объявление. Паломническая служба «Радонеж» рада сообщить, что маршрут к святителю Спиридону Тримифунскому на остров Корфу в Грецию с 2011 года будет осуществляться на регулярной основе, еженедельно. А в декабре этого года группа паломников отправится на остров Корфу, чтобы 11-12 декабря принять участие в праздничных торжествах, посвященных святителю Спиридону. Присоединиться к этой группе могут все желающие. Подробности по телефону 937-57-91. 937-57-91. Дорогие братья и сестры, Комиссия Российской Академии Наук по школьному образованию, Комиссия по вопросам преподавания литературы и русского языка в средней школе, Союз писателей России, Институт мировой литературы имени Горького Российской Академии Наук, Кафедра филологии Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования и Российская Народная Академия Наук объявляют открытие Всероссийской научно-практической конференции «Филология и школа. Наследие русской словесности и проблема идеала. Перспективы изучения и преподавания». Эта конференция состоится 23-24 ноября 2010 года. Вот только некоторые темы, которые будут освещаться на предстоящей конференции. «Идеал. Истина. Жизнь. В изучении и преподавании литературы. Русская духовность как выражение национального идеала. Идеал героизма и идеал святости. Идеал как коренной ориентир древнерусской литературы. Русское слово как зеркало национальных идеалов. Православные идеалы и русская классика. Идеалы государственности. Пушкинские идеалы. Православные идеалы в изучении русской литературы. Кого воспитывать в школе, идеалистов или прагматиков? Напомню, конференция состоится с 23 по 24 ноября по адресу: Москва, улица Поварская, дом 25А, Институт мировой литературы имени Горького Российской академии наук. Контактный телефон 690-50-30. Код города 495. Повторяю, телефон 690-50-30. Код города 495. Начало конференции 23 ноября. Утреннее пленарное заседание откроется в 11 часов утра. Дорогие братья и сестры, сегодня исполняется годовщина со дня рождения критика, публициста и общественного деятеля, профессора Литературного института имени Горького Михаила Петровича Лобанова. Михаила Петровича поздравляет доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Сергей Вячеславович Перевезенцев. Дорогой Михаил Петрович, от всего сердца поздравляю вас с таким замечательным юбилеем, Это Бог еще вам долгих-долгих лет жизни. Даже за эти годы вы столько сделали для России, для нашего народа, для нашей литературы, для нашей культуры. Я прекрасно помню, как мы еще студентами учились у вас, читали ваши книги, и вот с тех пор прошло столько лет, а вы продолжаете нас учить, продолжаете нас радовать, продолжаете быть нашим ориентиром, нашим таким светочем определенным. Дорогой Михаил Петрович, мы вас очень любим. Мы надеемся, что еще многие-многие годы будем идти вместе рука об руку в этом великом деле спасения России. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». На ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Анна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Мы за многое беремся в этой жизни. Пытаемся спасать ближних, себя. Пытаемся решать какие-то вопросы бытовые. И очень расстраиваемся и удивляемся, когда у нас что-то не получается. Что силы наши кончаются, приходит какое-то уныние, недоумение. Потому что мы все пытаемся делать своими собственными силами. Пашка, вот вы часто говорите в проповедях: «Итак, уступи место Богу». Вот что вы имеете в виду? В каких случаях нужно уступать место Богу и как это делать? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Господь сам говорит: без меня ничего не можете делать. Если мы так себе настроим, правильный путь таков, что кто землю создал? Господь. Кто из земли создал человека? Господь. Кто дал нам душу? Дунул в лице дыхание жизни. Господь. И все способности, таланты, все Господь нам дал. Господь нам дал для того, чтобы мы духовно развились, были добрыми, чистыми, святыми. Господь дает нам место, дает нам людей, дает нам работу. Все возможности Бог дает для спасения нашей души. И так, что все нам дал Бог. Даже Господь нам дает желание. И вот когда человек настроил себя и ходит перед Богом, и все говорит, и делает, и мыслит, должен помнить, что все контролирует Господь. И вот Господь нам помогает во всем. А когда мы не надеемся на Бога, а надеемся на свои силы, то мы всегда впадаем в уныние, в отчаяние, в тревогу. Начинаем осуждать Бога, ближних своих, начинаем недовольствовать, раздражаться, ругаться, обижаться, теряем душевный мир, теряем и покой, и тишину, и радость. Все теряем. Вот тут-то и у нас беда. И поэтому мы и мучаемся, и много-много теряем благодатных даров, который нам Господь дает для спасения. Тот человек, который отдался всецело в руки Божии, если на его жизненном пути вдруг какая-то неприятность, какое-то зло, и он благодарит Бога, то Господь это зло превращает в добро. Этому надо научиться. В это надо верить. И на это надо надеяться. И вот тот человек, который настроил себя так и верит в это, что бы он в жизни своей ни делал, много будет бед, много будет болезней, неприятностей. И Господь это зло, эти неприятности превратит в добро. Эта ценность огромная. Ну, тот человек, который встал на этот правильный путь, он должен себя настроить, чтобы в жизни все было хорошо у него. Он все должен принимать с радостью. И верить, еще раз повторяю, что Господь зло превращает в добро. Потому что без этого человек не может духовно совершенствоваться. А он духовно может падать. И тогда уже он теряет душевный мир, теряет покой, теряет радость. И только все на нервах. А на нервах далеко не уйдешь. Башка, вот особенно в деле, скажем так, спасения ближних. Вот многие очень переживают и хотят вот любыми путями, любым способом своих ближних спасти. Но это естественное желание. Конечно, хочется, чтобы они действительно были с Господом и были вместе с нами. Но вот здесь, как действительно понять, вот где должны быть наши труды, а где все-таки вот уступить место Господу, чтобы Господь приводил этих людей к вере? Потому что очень часто вот мы как-то вот пытаемся даже и давить, бывает, на ближнего, и заставлять, когда он, может быть, еще не готов принять Слово Божие. Конечно, все люди, мы все разные. Некоторые сразу приходят к Богу и хранят себя в чистоте телесной и душевной, и верно Богу остаются. Многие бывают слабые. Но слабые почему? Порой передается человеку наследственно. Человеку передается от родителей идет по грехам. Порой вот взять, если родители пьяницы, то приходится ребенку тоже страдать. Ему тоже хочется пить. Поэтому, если родители пришли к Богу, покаялись, вот, а ребенок еще не знает, что это такое покаяние, и его тянет что? Все греховное. Ну, так можно сказать. Ребенка научили ходить в церковь. Учили его молиться. Но когда он в тайных грехах не кается, происходит помрачение ума. И он начинает страдать. И тогда он переходит и начинает проводить греховную жизнь. Друзья, пьянка, курево, наркотики. Он думает, что это хорошо. Ну, знаете, как вот огонь горит, костер, бабочка и мотыльки летят, думают, что тут хорошо, светло, и сгорают. Или когда машина ночью идет, свет горит, они все летят на свет и разбиваются об машину. Так и в жизни бывает. Человек думает, что ой, прекрасно, здесь все хорошо. Сейчас я выпью, радости будет. А потом бывает беда. Я с одним человеком вчера беседовал. Я говорю, мне хотелось бы тебе подчеркнуть, такую мысль. Когда бывает у тебя радость, такая радость, что ты прям готов прыгать, веселиться. Но жди после этой радости, будет скорбь какая-то, будут слезы. У того человека, который бывает в скорби, тревога такая. После этого бывает и радость. Это святые отцы говорят, это все испытано. И вот человек настроил себя на правильный путь, тогда все будет хорошо. Да. У нас есть звонок? Да, есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Амвросий, у меня, знаете, вопрос такого, в общем, скорбь. Дочка, вот сколько раз у нас были с ней неприятности. Я выходит из-за того, что она постоянно мне к первой дочери ревнует. Вот. И мне сложно ей вот что-то. Она какой-то ищет правду, любовь, какой-то недостатки любви. Я не знаю, как, что. И вот сейчас мы с ней опять в ссоре. Пытаюсь звонить или что. Ну, в общем, она не хочет вот это примирение. Сказала, ты мне не мать. В общем, вот такое положение. Мне очень тяжело. Я не знаю, как быть вот в этом случае. Вы предайте это воле Божией. И от нас только одно. Молитва. Святитель Василий Великий говорит, что после грехопадения людей первых, поскольку вошла смерть и болезнь и страдания, человек в этой жизни на земле нигде не найдет покоя, ни радости, ни мира, ни тишины. Он найдет это только в Боге. Но Господь говорит, что Царствие Божие внутри вас есть. И человек вот эту радость начинает здесь получать. Что нигде мы здесь покоя на земле не найдем. Покой мы найдем только в духовном мире. Сколько миллиардов людей было, все перешли в духовный мир. И вот тот мир, который мы здесь уже на земле приобрели, духовный мир, он с нами идет в тот мир. Тот человек, который здесь приобрел греховные привычки и от них не избавился, они вместе с этим человеком идут в духовный мир. И тогда уже страдания. И здесь, и там. Поэтому Господь нам попускает очень много всяких уроков, много попускает порой болезни, неприятности. Цель только одна. Чтобы мы научились за все болезни благодарить Бога, за все неприятности благодарить Бога, никого не обвинять, ни ближних, ни Бога, а только себя. Но цель вот какова. В страданиях, в муках человек духовно созревает. И потом он привыкает к этому, и в его душе исчезает и гордыня, и тщеславие, и самолюбие, и упрямство, раздражение, гнев, обида, зло. И все страсти. То есть он уже научился все терпеть, все переносить. И душа избавилась от этих всех похотей. Ну, допустим, скажем так. Человек избавился от курения, от пьянки, от наркотиков и от других страстей. И, конечно, человек уже радость есть в душе. А вот эти грехи, они его гнетут, ломают его. И до тех пор он будет страдать, пока не смирится. Как только смирится, благодать Божия сохраняет его, и в душе мир, тишина и покой. Знаете, как тяжело и страшно смотреть на человека, когда он пребывает в каком-то грехе. Порой человек хороший. Как согрешил, он потерял душевный мир, все злобно говорит, не здоровается, никакого контакта с этим человеком нет. Потому что у него с Богом прекратился контакт. а прервал грех. Когда человек покается, дает Богу обещание, что он исправится, опять налаживается связь, и начинается в душе восстанавливаться мир, тишина и покой. У нас вопрос, мы вас слушаем, говорите. Алло, батюшка, благословите, отец Амвросий, раба Божия, любовь мне и сообщение. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Братья и сестры, просьба откликнуться и принять участие во встрече, посвященной строительству мечети в Текстильщиках. Состоится эта встреча завтра в 15:00, кинотеатр «Молодежный», улица Люблинская, дом 11. Народ не осведомлен об этой встрече, так как срывались объявления и умышленно дано неудобное время. Просьба не оставаться равнодушными и прийти на встречу. Завтра метро «Текстильщики», 15:00, кинотеатр «Молодежный», улица Люблинская, дом 11. Спаси вас, Господи. Дашка, вот нам пришел вопрос такой. Катастрофически необходимо говорить о созидании души. О созидании души, наверное, о том, чтобы души наши просыпались и начинали жить в соответствии с законами Божьими, очищались, совершенствовались. Конечно, человек имеет душу. Душа, она нематериальна, она духовна. Тело – это одежда нашей души. Душа сама себе проявляет через разум, свободную волю, через 5 чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, также любовь, совесть. И через ряд других духовных ощущений сама себя душа проявляет. Вот это есть я. И вот это я никогда не умирает. А тело – это одежда нашей души. Если мы на первое место поставили тело, то в душе нет ни мира, ни покоя. Совесть – это божественный голос в нашей душе. Тот человек, который старается, чтобы совесть его не обличала, он постоянно контролирует все свои поступки, слова и мысли. Тогда в душе хорошо. Стоит человеку совершить какой-то грех, внутренний божественный голос его обличает. И до тех пор будет мучить, пока пойдет не покаяться. Вот так. У нас есть звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Отец Амвросий, скажите, пожалуйста, если бы к вам пришел православный христианин и сказал, что вот мне предложили очень хорошую работу, за которую можно получить хорошие деньги. Работа эта заключается в том, чтобы построить 3-й храм в Иерусалиме, в котором сядет Антихрист. Вы бы благословили такого человека на эту работу или нет? Спасибо. Но это уже не православный христианин будет строить такой храм, а лицемер. Значит, надо строить храмы только для Христа, а не для Антихриста. Вот, конечно, для нового мессии, лже-мессии, уже все готово. И кирпичи есть, и когда он придет, за 4 месяца все будет построено. Только бригада рабочих, в одно мгновение он будет построен. Где он сядет, будет выдавать себя за Бога. А зачем православному человеку строить для него храм? Ну, я думаю, батюшка, это вопрос с подвохом. Речь, наверное, не о храме, а о чем-то другом. Вот, наверное, об общей системе такой, вот, которая строится, общая система, имеется в виду, наверное, это. Поэтому, конечно, имеется в виду, что, наверное, все мы участвуем в строительстве общей системы, которая рано или поздно приведет к воцарению Антихриста. Ну, наша цель такова. Мы должны нравственно жить, стяжать благодать Духа Святаго, чтобы душа была на правильном пути, а там уж Господь благословит, Господь поможет. Помолитесь, чтобы моего брата Сергия оставили на работе, его могут уволить, Вячеслав. Вот, батюшка, вот проблемы такие очень часто появляются, особенно вот в последнее время, увольняют людей на работе, не оставляют. Вот что тут можно посоветовать? Если как это молить? Человек стоит на правильном пути, как христианин, и отдался в руки Божьи, и живет по воле Божией, он проходит крестный путь. И он должен Бога за все благодарить. И Господь его не оставит. Ну, допустим, мне человек жалуется, что у него нет мяса в холодильнике. Да. И на хлеб денег не хватает. Ну, на продукты не хватает. Я говорю, ну вы сколько раз в день едите? Да 3 раза. Я говорю, я этот путь прошел. Допустим, мы жили, когда в городе Олеське, в землянке, там и холод был, и горы снега. А люди чистили картошку, а шкурки выбрасывали. И мы разрывали снег, и те шкурки собирали, отваривали. Это была нам пища. Ну, там еще немножко наплатили, 30 рублей за то, что отец погиб. Немножко муки добавим и каждому по ложке. Ничего, выживали. А мясо вообще никогда не видели. И хлеба не видели. Оказывается, человек может жить во всех условиях жизни. Надо сократить свои возможности. Самое главное на первом месте – это душа. А телу много не надо. Но, тем не менее, наверное, батюшка, можно помолиться за Сергия. Помолиться надо. Да. Помолиться надо. Но, опять же, какие-то есть грехи. За грехи человек попал в беду. Это я просто говорю, поскольку я 42 года человека, людей исповедую. И это бывает так. Человек приходит, все у него нормально, все нормально. А потом раз, и попал в какую-то беду. Как мне быть, что мне делать? Я говорю, какие у тебя грехи есть? Начинает раскрывать свою душу, а там, оказывается, смертные грехи. А смертные грехи убивают душу. Значит, Господь попустил с этой работой тебе попрощаться. Ищи другую работу. А если человек помолится усердно сам, Господь пошлет человека, позвонит или придут, скажут. То есть сам Бог действует. Только надо отдаться в руки Божьи. И Господь тогда возьмет нас за руку и выйдет на правильный путь. У нас есть вопрос. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, добрый день. Значит, мне бы хотелось вначале обратиться к матушке Иоанне, простите меня. Я очень надеюсь, что матушка Иоанна вот в этот раз все-таки даст досказать мне свой вопрос и не прервет на полуслове, проявит кротость и великодушие. Спасибо большое. Значит, у меня такой вопрос. Чем отличается мирская этика от христианской и свидетельствует ли заповеди любви к ближнему, холодная отстраненность от брата во Христе Петра Кучера, терпящего нападки от врагов церкви, а просто иметь позицию «моя хата с краю». Является ли это примером для христиан? Спасибо. Ну, в понедельник на эту тему мы уже говорили, и, по-моему, мы уже ответили на эту тему. Что можно было, батюшка? Что вы можете добавить еще? Ну, если мы живем по воле Божией, тогда я скажу, никого не надо обвинять. Никого. Потому что мы живем по воле Божьей. А что Господь не попускает, это польза для нашей души. Ну, поскольку это нужно для всех, я скажу так. 50 лет я был в гонении, начиная с 7 лет. В школе вызывали к директору, в учительскую, потому что я носил крест. И этот крест я до сегодняшнего дня не снимаю. Были такие искушения, что на производстве дали мне атеиста в 64-м году. С ним проговорил 4 часа. Он сказал, с тобой бесполезно говорить. И так, в шутку, тебе только надо быть учиться на священника. Я говорю, что это такое? И семинария есть. Это он шутя сказал. А я принял как от Бога. Значит, так надо. И вот я, по милости Божией, поступил в семинарию в Сергиев Лавре. Гонение было тоже. Не прописывали. После окончания академии в Почаевской Лавре пробыл там 5 лет, там тоже гонение началось. То есть делали зло. А Господь зло превратил в добро. Дальше продолжаем. Я оказался в Ивановской области. Село, где всего жило 5 человек. 2 ходили в церковь, 3 нет. Но приезжали мои знакомые с Украины, с Москвы, с России. Каждый день было по 20, по 30 человек, которые приезжали поисповедоваться в заброшенной деревне. Но Господь так управил, что я здоровье поправил на этом месте. Там река, поля кругом, чистый воздух. Как приезжаю в Москву, я умираю. Мне не хватает воздуха. Поезжаю туда, все нормально. Потом власти решили так. Ага, тут к нему народ ездит. Давайте его под контроль строжайший в Палех переведем. В Палехе село Красное, прямо на дороге. А там стали художники ходить, церковь. Опять беда. Давайте его возьмем под строжайший контроль. Дошло до Москвы. На партийном собрании один вопрос касался. Что делать с отцом Амбросием? Художники пошли в церковь. Перевели в Иваново. А тут открыли храм, который они могли открыть. А когда открыли храм, то в этом месте открыли монастырь. То есть делает зло, а Господь зло превращает в добро. Я же не знал, что здесь возникнет монастырь. Делает зло, а Господь зло превращает в добро. Вот это надо вместить. Так что если отец Петр, Господь попустил это искушение, значит для души его благо. И надо еще запомнить, тех людей, которые гонят, оскорбляют, осуждают, то народ любит кого? Те, которые страдают. Мы не знаем из этого, что получится. Может, там в монастырь пойдет еще много людей. Вот. Но надо все-таки настроить себя так. Все то, что не делается, во славу Божию. Дальше. Сделал доброе дело, если не было искушения, Бога не принято. Допустим, позавчера мы слышали, что отца диакона Кураева начинают осуждать. Конечно, человек сделал море, вот, положил трудов, не жалея своих сил. Где-то чуть чего не так, перечеркнули все. Значит, 1000 сделал, один раз плохо, плохой. Конечно, здесь работа демоническая. Если мы это мирно не принимаем как от руки Божьей, расстроены, возмущены, постоянно будем звонить на эфир, конечно, тогда у нас не все в порядке с головкой и в душе. Значит, мы где-то подорвали свое здоровье духовное, и у нас нет мира, и мы не отдалися в руки Божьи. Вот это надо запомнить. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Со связью у нас какие-то проблемы. Тогда давайте, дорогие братья и сестры, послушаем хор Свято-Виленского женского монастыря «Тело Христово, знаменный распев». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наши передачи в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И можно прислать свои вопросы на номер 5522. Вначале написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Нам позвонили. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, я хотела вам задать вопрос. Вот мой сын разведен уже 3 года. И познакомился по интернету с женщиной. И уже давно он с ней там это показывал. У меня даже фотографии. Вот собрался к ней ехать на знакомство. Он венчался с женой первой? А? С женой он венчался? Венчался. Ну вот, откройте, матушка, Евангелие от Луки, 16 глава, вот, 18 стих. Там сказано так. Если кто-то развелся с женой своей, женился на другой, прелюбодействует. И кто-то женился на разведенной, прелюбодействует. И дальше читаем. Первое послание, 7 глава. Там сказано все о браке. Если женился и потом развелся, должен оставаться один или примириться с женою. И жене не оставлять своего мужа. И в конце сказано, что жена связана с законом, доколе жив муж. Если муж умрет, свободно выйти. Только в Боге. То есть за верующего человека. Батюшка, вот такой к нам вопрос пришел. Как сочетаются терпение и мужество? Наверное, такое представление, что человек, если терпит, то он, наверное, может быть и слабый, и немужественный. Или наоборот, это когда терпит, он, наоборот, проявляет свое мужество. Ну, матушка, я думаю, что здесь должно быть рассуждение. Что терпеть? Угу. Ну, это да, конечно. Если, как вы говорите, если за Христа мы терпим, да. Это хорошо. Или за правду заповеди сохранять. Вот, допустим, Иоанн Предтеча обличал Ирода, Иродиаду. Он потерпел за это, но получил. Да, голову отсекли ему. Это за правду, чтобы не нарушить закон. Так что знать надо, что терпеть. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Добрый вечер. Татьяна меня зовут. Значит, вопрос у меня, значит, первый такой. Вот я когда болею, ну, я так иногда, вот бывают такие приступы хронической болезни, и почему-то мне хочется в этот период, вот, чтобы с людьми общаться. Как-то мне одно очень тоскливо, унываю, мне хочется кому-нибудь позвонить, поговорить, чтобы ко мне приехали. Вот это малодушие, или как это вообще к этому отнестись? И второй вопросик такой вот. Скоро Рождество уже, движется у нас к Новому году время. Подарочки вы будете вот собирать для детишек, для тюремной миссии и так далее? Вот можно уже привозить их туда, вот на Радонеж? Ну, когда болеете, хочется общаться с людьми. Ну, первое, надо с Богом пообщаться, и Он успокоит нашу душу. Когда ко мне обращаются некоторые матушки, говорят: «Батюшка, у меня нога болит». Или там еще что-то, какая-то часть тела болит. Я говорю: это признак, что ты живая. Я говорю: когда человек мертвый, он уже не болеет. Так и человек, когда духовно болеет, значит, он живой, если он кается. Вот это самое интересное, что если не хватает сил, допустим, открыть Евангелие, почитать, успокоить душу, пообщаться с Богом, с Матерью Божьей, со святыми, то, конечно, тогда придется позвонить, пообщаться, позвонить людям добрым. Ничего. А по поводу подарков, как хорошо, что вы напомнили, потому что у меня была мысль об этом сказать, и я, честно говоря, забыла. Действительно, скоро Рождество Христово, мы, как всегда, будем собирать подарки и пожертвования. У нас очень много наших подопечных, очень много. И осужденных, их 11 тысяч. Конечно, всех мы поздравить не сможем, хотя бы православные общины больных, туберкулезные отряды. Очень много детей, и детей-сирот, и детей безнадзорных, детей группы риска, инвалиды. То есть большое количество. Поэтому, пожалуйста, у кого есть возможность, вы можете присылать свои пожертвования и в адрес Свято-Веденского женского монастыря, 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, или социальный отдел, или тюремная миссия, и указать, на какие подарки, кому вы хотите, чтобы пошли ваши средства. Либо присылать по ссылке на этот же адрес 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23. Либо можно принести, когда мы приедем в следующий раз, вот сюда на эфир, но это будет, наверное, только после 4 декабря, а не раньше, после нашего престольного праздника. А мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Батюшка Амвросий. Здравствуйте. Вот, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу вот вчерашних событий, которые произошли, когда перекрыли пол Москвы, и вот мусульмане со всех концов там приехали в Москву, и вот они устроили там свой намаз, свой праздник. Вот, и наш президент как бы это все разрешил. А что сделаешь, если у них праздник? Тут мне, допустим, такие могут вопросы задавать интересные, что вышестоящее начальство вот проповедовал в иудейском храме, в мечети проповедовал. А я говорю: я тоже проповедовал. Допустим, приехал однажды к баптистам в дом молитвы. Сижу, слушаю, и вдруг пресвитер говорит: у нас православный священник, может, у вас есть слово сказать? Я говорю: ну как, благословите. Зашел на кафедру, перекрестился, как православный. Я говорю: я хотел бы сказать так. Ну, я рассказал, что на эту тему я писал работу кандидатскую. Это за 200 лет была первая работа актуальная в Петербургской Московской академии. Ну и сказал так. Я говорю: вот запомните все. Я говорю: вот что такое церковь? По Священному Писанию церковь – это собрание верующих крещенных людей. Все мы составляем тело Христово. Глава этого тела – сам Христос. Я говорю: скажите, кто нас спасает, Христос или церковь? Они все хором: Христос спасает нас. или церковь, значит, не спасает. Нет. Эта церковь – это тело Христово. Если нас спасает Христос, а церковь не спасает, то получается, что мы голову отрываем от тела и хотим с головой спастись без тела. А тело – это святые. Если мы не почитаем Матерь Божию, ангелов, святых, значит, мы не почитаем тело Христово. Значит, не почитаем и главу Христа. Протестантизм – это религиозный атеизм. Потому что в Священном Писании сказано, Господь создал только одну веру. Одна вера – одно крещение. Бог много вер не создавал. Христос не может разделиться там, сям, курам и гусям. Он создал одну церковь, он за нее пострадал. Поэтому церковь Христова, она 2000 лет. Но они это все записано на видеокамеру. Вот. Прошло несколько дней. Ко мне пришла одна женщина и говорит: «Батюшка, я поняла. Я прошу вас, чтобы вы меня поисповедовали». Я ей поисповедовал. Но и стал за нее молиться. И вот в этом году она умерла. Звать ее Тамара. Царство Небесное ей. А когда пришел на другое воскресенье, подготовился сказать что-то, они меня не приглашают. После собрания я говорю: «А почему мне не дали слово?» «А вот вы сказали не в струю с нами, поэтому мы вас не имеем права допускать». Вот так, Матьяна. Угу. Пашка, нам позвонили, есть вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Угу. Мир вам. С наступающим праздником. Спасибо, Господи. Тихона Патриарха. И вот я прослушал передачку перед вами об царе Иване. С отрицательным знаком отношения было высказано. И вот в связи с этим мне хотелось бы узнать ваше мнение. Может быть, вы изучали в учебном религиозном заведении и вообще ваше отношение к первому русскому помазаннику, царю Иоанну Васильевичу, победителю Казани и Астрахани. Вот так вот, мне хотелось бы слышать ваше мнение. Спасибо, извините. Спасибо. Вот матушка на бумаге очень много-много начертила кубиков. Крестиков и ноликов. Ноликов и крестиков. Я скажу так, что у нас есть Матерь-Церковь. Господь говорит: «Я создам церковь, и врата ада ее не одолеют». И церковью управляет Дух Святой. И если церковь, священно-синод, во главе с патриархом, то есть вся церковь, признает его святым, то кто может быть против? Мы же не знаем. Я вот, допустим, некоторым говорю, я говорю: «Вот интересно, человек умер, еще прошло 40 дней, уже икону ему с нимбом написали, уже акафист приготовили, напечатали, богослужение. Уже готовят его на канонизацию. Может быть, этот человек еще нуждается в молитве церкви. Нельзя его лишать молитвы, потому что они не нуждаются в канонизации. Это мы нуждаемся, чтобы были молитвенники. Так у нас так святых много молитвенников. Вот представьте себе, человек святой, когда вот мы читаем из жизни святых людей, народ славил человека. Такая слава о нем. А он оказался в прелести. И те чудеса, которые он делал, это демоны через него делали, чтобы людей поймать в сети. Он нуждается в молитве, а народ уже его прославляет. Вот это беда. Да. А исторических заслуг никто не отнимает, конечно. Батюшка, у нас много вопросов и СМС пришло, и есть вопросы еще в эфире. Давайте примем сначала звонок, да? Мы слушаем вас, говорите. Алло. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, меня спрашивают люди, не церковные. Вот если Господь любовь и милость, то почему на свете столько скорбей и болезней? Спасибо. Да. А болезни вот от чего? Господь сказал нам, не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, не осуждай, чти отца и мать, не раздражайся, не ругайся, не обижайся, не клевещи. Но много Бог дал нам. Для чего? Для того, чтобы нам было хорошо. И то, что Бог нам дает, вот это, те заповеди, они очень легкие, хорошие. Нам хорошо от них. Человек убил другого, украл, совершил какое-то еще преступление. Посадили. Кто виноват? Бог дал нам наказ. А мы этот наказ не исполнили и сами себя наказали. А Господь — это полнота любви. Океан любви. Он просто нас предупреждает. Как один проповедник говорит. Господь как бы нам говорит: вот теплое кресло, садись, тебе будет мягко, хорошо. Не надо тебе садиться на кол, на раскаленную плиту. Не надо босиком ходить по разбитому стеклу. Не надо с пятого этажа выходить через окно. Разобьешься. Так вот и Господь так говорит. Нельзя. Допустим, человек желает быть здоров, чтобы спал хорошо. Не надо вот шуметь и кричать. Человек, если раздражился, вошел в гнев, сердце может схватить, или давление появиться, или головные боли, может рана открыться в желудке, печень воспалится, поджелудочная. То есть с головы до ног сразу идет духовная парализация и души, и тела. Поэтому и врачи говорят: вам нельзя раздражаться, вам нельзя курить. Потому что болезней много, и таких ребят много. Пашка, если можно, коротко ответить на некоторые вопросы. Правда ли, что душевная тоска, если ее терпишь, безропотно вменяется в спасение души? Все время это тоска, а вообще страшно жить. Я воцерковлена, все равно тоскую. Конечно, тоска бывает за наши грехи. Вот. Если мы терпим, мы, значит, переживаем это, болезнь наша. Добили себя. Перетерпим — это как подвиг. Можно ли обратиться к священнику, принявшему сан после журналистской деятельности? Работали давно в одном издании. Знакомы были шапошно, он уже не помнит. Если священник не в храме и он не в облачении, можно ли к нему подходить и обращаться как к священнику? На усмотрение Святейшего Синода и Патриарха. Как быть, если стыдно перед людьми? Зарплата не позволяет одеваться более-менее хорошо. Святые отцы говорят: держись золотой середины. А Ефрем Сирин говорит: как бы человек, священник, не пал в грехи, самые страшные и страшнее и грешнее всего в мире нет, а все равно, когда он совершает богослужение, таинство совершается, потому что совершает, видимо, священник, а невидимо сам Бог. Сегодня все стремятся из города в деревню, исчезают деревни. Можно ли вернуть человеку любовь к земле, к своим корням? И что здесь может сделать церковь? Все может. Церковь к этому и призывает. Можно ли поставить аквариум под святой угол? Если уж места нету, некуда поставить. Сыновья мои оба женаты, но своего жилья у них нет. Старший сын может, не понимая, досаждать меньшему. Люблю обоих. Что делать? Молись, чтобы Господь управил, чтобы был мир, тишина и покой. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. В эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Знаете, я такой хочу вопрос задать вам, батюшке. Пожалуйста. А вот я болею сильно очень и не могу боли терпеть. И дочь раздражается. Вот получается у нас какое-то столкновение прям, ну, невозможно. Как мне как поступить? Мне боли не терплю, не могу спасти боли. Спаси Господи, бабушка. Вот когда у человека боли, или скорби, или всякого рода неприятности, и он начинает Бога благодарить и говорит так: Господи, за мои грехи мне это мало, мне надо еще больше. И так надо настроить себя, что Господь дважды не наказывает. То ли временно здесь за свои грехи надо потерпеть, или вечно страдать. Это надо себя убедить. Так надо сказать так: лучше я здесь буду все переносить, буду все здесь терпеть. Мне это за грехи мои мало. Потом Господь дает каждому по силам. Сверх сил Господь никому не дает. А вот когда мы начинаем роптать, а не благодарить Бога, тогда благодать уходит, и нам очень тяжело бывает нести этот крест. А с креста не сходят, а снимают. Дорогие братья и сестры, в субботу 20 ноября Виктор Сологин приглашает на поездку по Москве, посвященную чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Телефон 8-903-151-61-14. И мы напоминаем вам, что радиостанция «Радость» существует благодаря вашим пожертвованиям. Просим помолиться о здравии наших жертвователей Анастасии, Ирины, Бориса, младенца Георгия, младенца Ольги, палящего Виктора, Евгения, Ксении, Марии, Ольги, Капитолины, Константина, Ирины, а также жителей поселка Кокошкино. Просим ваших святых молитв о здравии Александра, Вячеслава, Оксаны, Ильи, Виталия, Анны, Виктории, младенца Ники, Тамары, Михаила, Владимира, Екатерины, Дмитрия, Сергия, Непраздной Улии, Михаила, Виктора, Татьяны, Виталия, тяжело болящего Петра, тяжело болящей Татьяны, Веры, Антонины, Нины, болящего Николая, болящей Нины, Ирины, Николая, Виктора Сачады, Сергия Сачады, Ольги, Людмилы, Елены, Ксении, Сергия, Ольги, Ирины, Елены, Константина, Ирины, Виктора, Константина, Ольги, Елены, Валерия, Илья и Романаха, Анисима, Владимира, Георгия, Александра. И о упокоении Валентины, Антонины, Марии, Михаила, Марии, Натальи, Натальи, Марии, Надежды, Сергия, Пелагеи, Иоанна, Людмилы, Геннадия, Ольги, новопредставленного протоиерея Сергия, Любови новопредставленных Марии, Валентины, Зинаиды, иеросхимонаха Самсона, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, новопредставленного протоиерея Леонида, архимандрита Антония, Александра, Александра. Господи, Господи, душу слушай работы, простим себя совершенно воле неволе, и даруем царствам песни вечный покой. Батюшка, все, наша передача подошла к концу, мы уже не успеваем принять вопросы ни смс, ни по телефону, поэтому последнее заключительное слово, одна минута. Ну, скажи, матушка. Я? Слово утешения. Батюшка, ну какое слово утешения? Во-первых, благодарим всех наших радиослушателей, кто нам помогает и молится за нас. Дай вам Бог всем здоровья, а нам всем, конечно, трезвомыслие, терпение. И научиться как-то понимать никого, и не осуждать ближних. Не осуждать, не обижаться, а предать воле Божией. И, конечно, все, какие бывают в стране неприятности или скорби, все это Бог видит, и Он все управляет Сам. А мы ничтожные, никуда не годные. Приключимые рабы. Да, но мы можем молиться. А молиться этого надо. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.